Глава 5. Кронштадт, Дмитрий Волков. Товарищи офицеры, позвольте представить вам князя Дмитрия. По заверениям той самой системы, ни он, ни его люди не нападали на нас несколько дней назад. А все случившееся, вероятнее всего, провокация, произнес контр-адмирал Устинов Валерий Павлович, когда я и два десятка человек расселись в зале небольшого ресторана. «А для чего тогда его люди заблокировали обе дороги, ведущие на материк?» – спросил один из офицеров. «В целях оказать давление для принятия правильного решения», – не моргнув глазом, ответил я. «И какого решения, позвольте спросить?» – спросил пожилой офицер, должность которого я не мог понять, так как в морских рангах откровенно не разбирался. «Присоединиться к моему княжеству», – ответил я, посмотрев в глаза говорившего и вызвав магическое зрение. Большая часть офицеров была второго и третьего уровней, по сути, ничем не отличавшиеся от обычных граждан. «И в качестве кого?» – спросил контр-адмирал. «А вот это уже и будет предметом торга. Но для начала я раскрою вам, что ждет наш мир в ближайшие дни. Так как вы являетесь руководством в данной местности, вам должно было поступить уведомление от системы, что скоро произойдет сопряжение миров. Вчера я участвовал в рейтинговом турнире, как самый сильный игрок в радиусе 1000 километров, и, к счастью, смог не только выжить, но еще и выиграть его. Это дало мне право выбрать мир, с которым произойдет сопряжение, и ознакомиться с несколькими мирами, из которых был доступен выбор. Времени было мало, поэтому пришлось принимать решение, основываясь на тех данных, которые удалось получить, изучая эти миры, истории их развития и даже миры, прошедшие не одно сопряжение. В результате нам предстоит столкнуться с достаточно опытными игроками, уже пережившими два процесса сопряжения. Особенности жителей того мира, которые похожи на людей, но с головой крысы. То, что первыми в бой они пускают молодняк, неопытный, плохо вооруженный, и только следом за ними выдвигаются все более опытные игроки. Борьба будет на выживание, и победит тот мир, который сможет захватить планету противника, после чего нам дадут время на вывоз ресурсов, а впоследствии мир расколется, и от него останется несколько осколков, на которые будут открыты порталы, связывающие два наших мира, и мы получим доступ к их ресурсам. Поэтому нам всем нужно подготовиться к предстоящей битве и вооружить абсолютно всех, включая подростков и стариков, которые вследствие поднятия уровней смогут улучшить свое здоровье, а, возможно, и получат право прожить еще не одну сотню лет. Вы сами сегодня видели, что дает повышение уровней обычному человеку. Вопросы по озвученной теме у кого-то есть? Не стесняйтесь, задавайте. Постараюсь ответить на них», — сказал я, внимательно рассматривая сосредоточенных людей, которые пытались переварить полученную от меня информацию. «Как я понимаю, вы выбрали не самый слабый мир, а достаточно сильный и имеющий опыт сопряжения, что дает его жителям довольно ощутимые бонусы. Почему было не выбрать тот, что попроще?» — спросил контр-адмирал. «Я видел истории некоторых миров, и те, кто пережил первое сопряжение со слабым противником, не смогли поднять свои уровни достаточно высоко и при встрече с высокоуровневыми игроками были уничтожены в очень короткий срок. Следующее сопряжение может произойти уже через месяц, а может через год, и времени на раскачку у жителей нашего мира не будет. Если не выживем сейчас, то не выживем и при следующем сопряжении. Поэтому вариантов было два. Первый — это отсрочить гибель мира, выбрав слабого противника. И второй — это выбрать мир с игроками средней силы, что я и сделал, отобрав лучшее, что мне предоставили на выбор», — ответил я. «А можно узнать, какого вы сейчас уровня, раз вас выбрали кандидатом на рейтинговый бой?» — спросил пожилой офицер. «Нет, такая информация является секретной, но скажу, что выше 10-го», — ответил я. «Это сколько же вы человеческих жизней загубили, чтобы набить такой уровень? Там не то, что руки по локоть в крови, думаю, по самую макушку», — презрительно бросил старик. Свои уровни я набивал в игровом мире Аурус, заплатив за это огромную цену, а именно жизнью своих родных, которых чиновники хотели взять в заложники. Два уровня получил на рейтинговом турнире, поэтому не вам обвинять меня в кровожадности. Но и отрицать, что убивал игроков, промышляющих бандитизмом, не буду. Жестко проговорил я, пристально посмотрев на пожилого моряка. «Простите, я не знал, что вы один из этих, которых называют зависшими», смутившись, ответил старик, отведя взгляд. «Вся основа моей дружины состоит из таких игроков. Нас здесь специально собрали, намереваясь шантажировать нас семьями и заставляя выполнять любые приказы от людей, возомнивших себя царями. Но давайте вернемся к теме нашей встречи. Готовы ли вы перейти в мое подчинение, сохранив административные функции и руководство над Кронштадтом?» «А что нам даст подчинение вам? У нас есть свое руководство в Москве, и мы давали присягу», — спросил контр-адмирал. «Руководство в Москве уже поменялось, как мне удалось узнать. Государственный переворот идет по всем крупным городам, а власть берут различные структуры, олигархи, магнаты и прочая шушера. Единого правления уже нет и не скоро наладится, как, собственно, единого правителя. Когда появится возможность объединить русские земли, никто не знает. Взять тот же Калининград. Там сейчас поляки перешли границу и пытаются захватить весь регион. Кто-то позаботился о том, чтобы вывести боеспособные части оттуда и перевести их под Москву, оголив тем самым границу. Помимо этого, целенаправленно уничтожили все отделы полиции, а за сотрудниками велась настоящая охота, что, собственно, произошло и в Питере. Скажу больше, к этому причастны высокопоставленные чиновники Федеральной службы безопасности, поэтому это не просто попытка взять власть в отдельном регионе, это полноценный государственный переворот, который уже случился. Я не стремился захватывать власть, только вот меня поставили в такие условия, что сидеть и молча наблюдать, как убивают простых людей ради поднятия уровней, я и мои соратники не могли. Мы и организовали вначале сопротивление в отдельно взятом микрорайоне, а потом подчинили все острова в устье Невы. Тут и выяснился план местных элит взять власть в свои руки, создав независимые княжества. Под руководством одного самозванца, который назвался Романовым, он объявил себя великим князем, а все местные князьки — себя его вассалами. Таким образом, город разделили почти на два десятка так называемых княжеств со своим главой, имеющим определенную независимость, но действующих в рамках их общего плана по захвату власти в регионе. Только вот они не учли тот момент, что в мире изменились правила игры, и власть постепенно перейдет в руки тех, кто имеет собственную силу и за кем пойдут люди. Все мои соратники, еще в игровом мире Аурус, дали мне системную клятву верности, а я клятву, что позабочусь о них и их семьях, насколько хватит моих возможностей. Еще поклялся защищать простых граждан нашей страны и не допустить беспредела на подконтрольных мне землях. Собственно, это обещание выполняю. А князем назвался, так как выбора особого не было. Не губернатором же называться. Вчера сместил этого самозванца Романова и дал сутки на размышления остальным князьям, объявив амнистию. Те, кто не перейдут в течение суток под мою власть, будут уничтожены, так как к моменту сопряжения весь город должен быть превращен в крепость. Вам я даю сутки на размышления, чтобы принять мое предложение. Особо вмешиваться в управление я не буду до тех пор, пока вы не выполните мои приказы. Да, и еще момент. Ваш остров примет на себя основной удар морских сил крысолюдей, и наша помощь вам в любом случае понадобится. Поэтому выбора как такового у вас нет, — высказался я, посмотрев на недовольные лица собравшихся офицеров. «А что будет, если мы откажемся?» — спросил контр-адмирал. «Все несогласны умрут. Здесь без вариантов. В условиях угрозы вторжения и необходимости подготовить остров к обороне мне не нужны недовольные саботажники. Война диктует свои правила, а она, по сути, уже началась. В принципе, это все, что я хотел вам сообщить. Завтра я появлюсь у вас и надеюсь услышать ваш положительный ответ», — ответил адмиралу. «А вы не боитесь, что не выйдете отсюда?» — спросил пожилой офицер. «Совершенно не боюсь. Бояться нужно вам. что я могу передумать и решить вопрос с переподчинением острова прямо сейчас. Мне хватит пары часов, чтобы помножить на ноль все ваши 10 000 моряков, которых вы в состоянии собрать против меня. Даже прямой удар в сердце не убьет меня. Поэтому не советую делать глупости. Ваши люди еще понадобятся для защиты острова от вторжения крысолюдей. И вам придется тяжелее, чем городу. Я или моя дружина быстро до вас не доберемся, а значит, когда появятся высокоуровневые игроки-крысолюдей, шансов выжить у вас будет намного меньше, чем у большинства горожан». «Федор», — произнес пожилой офицер, и слово было выдано с особой интонацией, как кидают кодовое слово для активации действий. «Внимание! Вы подвергаетесь ментальному воздействию игрока 3-го уровня. Шанс отразить атаку — 98%. «Зря вы так», — сказал я и выпустил 2 ледяные стрелы, пронзившие коленные чашечки одного из офицеров, сидящего в стороне от всех, сбоку от меня. Здесь я заметил, что форма на нем сидит не так, как у всех присутствующих. А значит, это не офицер, а, скорее всего, обычный матрос с ментальными способностями. «А-а-а!» — раздался его невероятно сильный крик боли, полное отчаяния, а затем он потерял сознание от болевого шока. «Что вы себе позволяете?» — вскочил контр-адмирал. «Не нужно было меня пытаться подчинить ментальной магией», — ответил я и, видя удивленное выражение на лице адмирала, добавил. «О, а вы и не знали, что у вас здесь менталист завелся. Кто-то из ваших офицеров притащил сюда его. И я даже догадываюсь, кто это», — произнес я, посмотрев на старика в форме офицера. «Так было нужно, иначе вы бы никогда не договорились между собой. А порядок нужно было навести. Этот парень попался мне случайно. Матрос патрульного катера таможни. Он и раньше увлекался гипнозом и управлением сознания. Вот система и наградила его таким навыком», — выкрикнул старик, вскочив на ноги. «А я-то думаю, что это такой дружеской любовью воспылал к тебе Семёныч. А тут дело в попытке подчинить нас всех. Здорово ты придумал. Арестовать его немедленно и в карцер на воду. А к этому менталисту приставьте врача. Пусть лекарь подлечит и держать его в бессознательном состоянии», — приказал контр-адмирал. «Не торопитесь. Менталиста заберу я. Кроме меня никто не сможет устоять перед его внушением. А я смогу. Да и владеть таким навыком без жесткого контроля со стороны очень опасно. Его жизни ничего не будет угрожать. У нас есть свои лекари, но оставить его у вас я не могу. И да, это не просьба», — произнес я, встав, а все собравшиеся переглянулись между собой, не зная, как на это реагировать. «Что задумались? Хотите быть марионетками матроса? Это он еще навык свой не развил. А как разовьет, будете все ходить по струнке, а потом выполнять приказы малолетнего ребенка, который потеряет связь с реальностью. Поэтому я сам избавлю вас от угрозы, которую он представляет для всех окружающих», — твердым голосом произнес я. «Хорошо, согласен. Оставлять человека, который может подчинить любого из нас, очень опасно, и спасибо, что помогли нам его выявить. Мы что-то можем сделать для вас, невзирая на наше решение. Не хочу быть в долгу», — произнес контр-адмирал. «Да, можете. Как я уже говорил, семьи моих соратников насильно арестовали и пытались вывести из города, только вместо Подмосковья их решили направить в Калининград. Так вот, из 2 самолетов с семьями, по моим сведениям, долетел только один, второй якобы сбили у территории Латвии над Балтийским морем. Мне подсказали, что возможно уточнить, был такой инцидент или нет», — озвучил свою просьбу. «Боюсь, что утешить вас не смогу. Я сам помню тот доклад, когда за 2 суток до апокалипсиса в районе латвийских границ пропала связь с одним спецбортом, вылетевшим вторым. Первый долетел без происшествий, кто был на борту, я не знаю. Да и никто из здесь присутствующих не поможет в этом вопросе. Но борт был пассажирский, и погибло не менее 450 человек. Только кто именно был на борту, могут подсказать в аэропорту. Попробуйте найти там ответственного за полеты, но боюсь, что информация у них хранилась в электронном виде. Это у нас есть журналы происшествий, и там точно есть отметка о происшествии в зоне дальности радаров нашего флота», — произнес адмирал. От услышанного внутри у меня все опустилось, но пришлось взять себя в руки и не давать волю чувствам, хотя хотелось крушить все на свете. Но контр-адмирал прав. Нужно найти списки пассажиров, и только тогда можно с уверенностью сказать, были они на сбитом борту или нет. Здесь же захожу в чат и пишу Елизавете просьбу опять посетить санаторий и выяснить списки всех сотрудников и гражданских лиц, находившихся в нем. Также проверить, уходил ли кто после начала апокалипсиса. «Князь Дмитрий, дайте нам час, и мы попробуем решить вопрос дальнейшей судьбы Кронштадта. Если вы правы, сопряжение будет с враждебно настроенными к нашей расе инопланетянами, то подготовку к обороне нужно начинать сейчас, не откладывая на завтра. Одни только согласования могут занять только сутки, поэтому рассчитываю, что вы подождете час, а пока можете погулять по набережной в порту, где вы появились столь эффектным способом». Конечно, за час они не договорились, но через полтора часа меня пригласили обратно в ресторан, где происходила встреча. В зале произошли изменения, и помимо того, что участников стало на 2 офицера меньше, официанты готовили праздничный стол с едой и разнообразных блюд. От ароматов еды в животе у меня предательски заурчало, но я попытался сделать вид, что так и должно быть. «Князь, мы рады вам сообщить, что большинством голосов приняли решение присоединиться к вашему княжеству с условием сохранения руководящих должностей. Вашей заботе о моряках, их семьях, а также о флоте и инфраструктуре самого города и порта. Не скажу, что легко было всех переубедить, проголосовать за объединение, но в результате принято положительное решение». «Неужели поверили на слово?» — удивился я. «Да нет, нашлась пара человек, которые тебе слышали в городе. Говорят, что появился там некий князь, который все под себя гребет, а кто сопротивляется, то с теми у вас разговор короткий. И, судя по всему, речь про тебя идет. Да и клятву системную ты дал, а значит, действительно, не твои люди на нас напали. И коли к войне готовится, то нам без города не выжить. У многих здесь жены, а если на нас попрут с моря, то не факт, что выстоим, так хоть семьи спасутся. Честно говоря, если бы не ты, неизвестно, куда бы нас этот менталист со стариком завели. Ведь власть — штука опасная, она сильно меняет людей. А ты лидер, сразу видно. Да и силы запредельной. И пока крови между нами нет, то проще договориться. Только из тебя потребуем системную клятву. Что позаботишься о нас и о наших семьях?» — ответил контр-адмирал. «И я клятву дам. Только давайте текст вначале тщательно согласуем, чтобы потом не было недопониманий», — ответил я. На то, чтобы согласовать договор о присоединении Кронштадта, ушло еще 3 часа, после чего все присутствующие произнесли системную клятву. А следом, на общем построении, первая часть моряков принесла клятву мне по принципу присяги. Поэтому домой, на Крестовский остров, я вернулся во 2 часу ночи и сразу отправился спать, так как планов на завтра было очень много. Менталиста подлечила Ирина, а затем он произнес системную клятву лично мне, но не простую, а очень сложную и расширенную, где перечислялось очень много ограничений на применение его дара без моего прямого участия. В итоге заснул я, как только голова коснулась подушки, просто провалившись в сон».